Глава 4. Что было до? Конец, начало, встреча. Наступила 8-я осень для Хризис и Платины. Сёстры родились в начале лета, и сейчас им было по 7 лет. Как и прежде, внешние близняшки отличались только цветом глаз, однако родители ежедневно внимательно наблюдали за дочерьми и видели, как меняются их характеры. Впрочем, девочки оставались такими же баловнями, как и их мама. Жили они по-прежнему в дальних покоях храма, эдаком миниатюрном саду. Хризис и Платина очень хотели взглянуть на просторы внешнего мира, но не капризничали. Спокойные мирные будни полностью их устраивали. Столица заметно оживилась. С приходом осени подул устойчивый прохладный ветер, сильно облегчающий существование в суровом, жарком, засушливом климате Василио. Также бедная земля начинала приносить долгожданный урожай. «Как время летит. Вот и праздник урожая в честь Калмазея», — негромко проговорил Смарагди, шагая по улицам. В Василию наибольшей властью обладал храм Бонавсеги, служители которого управляли страной. Однако других богов не обделяли вниманием. Среди них особым почётом пользовался оранжевый Калмазей, бог плодородия. Без его благословения и так небольшой урожай получился бы намного скуднее. Столица преобразилась, готовясь к празднику. «Хочу, чтобы Хризис и Платина увидели это», — внезапно подумал Смарагди. Эмов, разумеется, тоже. Гуру представил, как у его любимых девочек, не ведающих жизни за стенами храма, засверкают глаза от изумления и восторга. Конечно, из-за особых обстоятельств их семьи не позволят выйти в город и повеселиться, однако желание доставить родным радость перевесило, поэтому тем же вечером Смарагди как бы невзначай раскрыл Эмов свои фантазии. Мов удивленно посмотрела на него и склонила голову на бок. Дочери переняли у нее этот жест вплоть до мельчайших деталей. Сейчас, когда Хризис и Платина спали, и они со Смарагди остались наедине, Оракул могла снять маску величественной настоятельницы, забыть о строгостях материнства и побыть собой, открыто выражая свои чувства. «Не заморачивайся. Это я так. Просто хотел поделиться с тобой», — поспешил добавить Гуру. «Ты никогда ничего не предлагаешь просто так?» Смарагди усмехнулся, однако Мов серьезно спросила. «Смарагди, что случилось?» «Ты и сама знаешь. Они провели вместе много лет, даже по меркам Смарагди. Все это время он был по-настоящему счастлив. Наверное, именно поэтому ему в голову пришла такая мысль. Когда-нибудь мне придется покинуть девочек. Не знаю, когда это случится, но я хочу, чтобы они вспоминали меня не только с грустью, но и с теплотой». Смарагди уже очень давно настроился пожертвовать собой ради дочерей. С годами он намертво прикипел к очаровательным малышкам, однако это не поколебало его решимость, а лишь укрепило ее. Даже без пророчества он отдал бы за них жизнь. Если же его смерть оставит в сердцах девочек слишком глубокую рану, то Гуру надеялся, что радостные воспоминания поддержат их, придадут сил двигаться дальше. «Пусть они вспоминают это время и говорят, что были счастливы», — желал он. Желал он. «Наверное, я не увижу, как они повзрослеют. Но мне хотелось бы, чтобы, встречая осень, они вспоминали меня и этот праздник урожая. Вспоминали с весельем». Смарагди смущенно улыбнулся, понимая, что всего лишь потакает самоудовлетворению. Он должен ставить во главу угла безопасность Мов и дочерей, а значит, никаких походов на праздник урожая. В то же время он хотел поведать кому-нибудь о своих истинных чувствах и нашел собеседника в лице Мов, которая внимательно выслушала его, не перебивая и не высмеивая. «Этого достаточно», — подумал Смарагди. Вот только он не учел, что Мов была легкомысленной особой, загорающейся любой идеей с полуслова. Уже очень скоро она неизвестно где, как и с чьей помощью раздобыла две детские накидки, капюшоны на них имели специальные кармашки для рогов, сделанные в форме кошачьих ушек. Потом Мов покрасила длинные фиолетовые волосы в черный. В общем, она с головой окунулась в затею. Смарагди так изумился, что ненадолго потерял дар речи. И это он еще слабо отреагировал. Если бы кто-то из служителей увидел, как уважаемый Оракул оскверняет благородный цвет Бонавсеги, то от шока упал бы в обморок. «Мов, что это?» «Кое-где не прокрасилась, но я накину что-нибудь, и в темноте никто не заметит», — с гордым и уверенным видом заявила женщина. Она не ответила на заданный вопрос, но ее это не волновало. «Мов, будешь упрямиться? Я сама возьму девочек и выведу их в город». «Ты угрожаешь мне?» Легкомысленная мать и две дочери впервые покидают храм. «Кажется, этот праздник урожая обещает стать особенно запоминающимся». отрешенно подумал Смарагди. Впрочем, он быстро оправился от изумления и осознал, что Мов придумала, как исполнить его желание и провести девочек мимо стражи. Такая забота грела душу, но Смарагди не мог согласиться. Пока он подбирал разумные доводы, Мов все с тем же торжествующим видом продолжила. «С помощью своего благословения я сделаю все так, что даже ты нас не заметишь». «Нет, спасибо. Нам нового склепа не надо», — содрогнулся Смарагди. Он хотел остановить Мов, но внезапно передумал, наткнувшись на ее возбужденный взгляд. Мов уже надела тонкую вуаль, спрятав золотые глаза и сверкающие рога. В жарком сухом Василио многие женщины покрывают голову, спасаясь от яркого солнца, поэтому Мов не привлечет лишнее внимание. А благодаря краске никто не догадается, что перед ним знаменитый оракул с фиолетовыми волосами, если не станет тщательно присматриваться. Безусловно, Мов стремилась исполнить желание Смарагди и порадовать дочек, однако она и сама горела желанием покинуть надоевшие стены храма и увидеть город в праздничном великолепии. Теперь Смарагди не мог отговаривать ее. «С тобой Риса Латина будут в безопасности?» — уточнил он. «Ладно, пусть будет так. Значит, нужно подойти к делу со всей скрупулезностью и учесть возможные риски». Гуру вернул привычное спокойствие и мягко улыбнулся. Он не умел быть жестким ни с дочками, ни с Мов. «Не в абсолютной», — ответила Мов. «Но я могу избрать путь, который сведет опасность к минимуму. Для этого я выкрасила волосы и подготовила особые накидки». Она подняла одежду выше. «Капюшоны такого покроя скроют рога». Мов нарочно выбрала не круглые, а треугольные кармашки, и дело было вовсе не в том, что так девочки выглядели милее. «Латина, Рис, подойдите». «Что такое? Что?» По указанию мамы близняшки облачились в накидки и надели капюшоны. «Нет, все-таки они ужасно милые», — подумал Смарагди. А когда малышки принялись крутиться и прыгать, привыкая к необычной одежде, он чуть не схватился за сердце. Даже игривые котята не были настолько очаровательными, как Хризас и Платина. Убедившись, что все готовы, Мов покинула комнату. Смарагди уже не пытался отговаривать ее. Подхватив дочерей на руки, он поспешил следом. Гуру не имел благословения, поэтому не понимал саму суть той силы, которая позволяла Мов видеть хитросплетение будущего. А раз не понимал, то и не рисковал вмешиваться, просто шел внимательно наблюдая за оракулом в действии. Хризас и Платина тоже смекнули, что ситуация необычная, и, переглянувшись, притихли. Мов миновала врата, отделяющие внутреннюю часть храма от остальной, и уверенно зашагала дальше. Порой она останавливалась, сворачивала в сторону и делала крюк. «Никого нет. Куда все делись?» — гадал Смарагди. Обычно в этот час служители сновали по всему храму, но они так никого и не встретили. Гуру презирал старейшин, склонных слепо верить предсказаниям, однако в такие моменты чувствовал почтительный страх перед предвидением, дарованным фиолетовым богом. Золотые глаза Мов действительно видели все. Смарагди оставалось только не отставать. Охранявшая внешний периметр стража тоже не признала оракула, а о существовании близняшек знали лишь самые доверенные лица. Семья Смарагди затерялась в толпе прихожан и выскользнула наружу. Перед ними раскинулась столица, раскрашенная в яркие цвета. Над городом простиралось небо, алое на западе и сиреневое на востоке. Простые демоны давно привыкли к такому виду, но Хризас и Платина широко распахнули рты, глядя вверх. Прежде их мир был ограничен четырьмя стенами, поэтому они не видели природных красот. «Ну все, поход точно окупился», — с нежностью подумал Смарагди. Мов в прыжке обернулась к нему и озорно улыбнулась, гордясь собой. Смарагди заговорчески усмехнулся в ответ, хоть и ощущал легкую тревогу. Демоны складывали свои дома из камней, обожженных на солнце некрашенных кирпичей. Центральная улица была выложена плиткой, чтобы ветер не слишком сильно поднимал пыль с земли. Ее регулярно мыли. Всюду царили чистота и порядок, из-за чего складывалось впечатление, будто столица — это продолжение главного храма. Вдоль дорог пролегали каналы, их наполняла не природная вода, а рукотворная, созданная специальными работниками. Дожди в Василию были редкостью. А так жители не страдали от жажды и не ссорились за право напиться. Также поблизости от каналов всегда дул прохладный ветерок. Днем все предпочитали отсиживаться дома, прячась от палящего солнца, зато вечером многие проводили рядом с ними досуг. Хотя сейчас демоны гуляли около каналов не только из-за этого, по воде плавали белоснежные цветы, подношение к Алмазею. Считалось, что они воплощают в себе часть его силы, поэтому символизируют его благословение. Хризас и Платина ни разу не видели таких в маленьком дворе их дома и очень удивились. Подбежав к каналу, они потянулись к цветам, но не достали. Впрочем, малышки не расстроились и принялись шлепать ладошками по воде и смеяться от того, как качались на волнах лепестки. Кажется, одно это немало развлекало их. Девочки обернулись, заметили, что родители со счастливыми лицами наблюдают за ними, и улыбнулись еще шире. Они впервые в жизни покинули храм, но нисколько не волновались, оказавшись в незнакомом мире, ведь рядом любимые папа с мамой, которые всегда защитят. Лучше потратить время с пользой и утолить любопытство, осматривая праздничный город. Смарагди подозвал стоявшего с небольшой корзиной торговца и за несколько мелких монеток купил 4 белых цветка с множеством лепестков, такие же плавали в канале. «Поблагодарите Калмазея за еду на нашем столе и опустите их в воду». Дав по цветку Моф и дочкам, он осторожно запустил свое в плавание. Малышки старательно повторили за ним, а вот Моф почему-то медлила. Смарагди взглянул на нее и увидел, как Моф нерешительно прижимает цветок к груди. «Моф?» «Да-да, сейчас. Я все понимаю. Таков ритуал», — проговорила она и неохотно опустила цветок в канал. Немного погодя, Смарагди поразмыслил над ее поведением и все понял. «А ведь я ни разу не дарил тебе цветы. В яблочко». Моф надулась совсем как маленькая. Смарагди обнял ее одной рукой за талию. «Прости, я даже не знаю, какие цветы ты любишь. Ты никогда не говорила». «Потому что там...» Она выделила голосом это слово. «Не было подходящего момента». «Ага. Значит, пора подумать, какие цветы тебе подойдут». Улыбнулся Смарагди и взял ее за руку. «Не отпускай, а то можешь потеряться». Мов смущенно порозовела, сжав его пальцы. Хризас и Платина тоже с улыбками протянули родителям руки. Сегодня Василий опестрил цветочными гирляндами. Праздничную атмосферу усиляли даже тени стен, которые закат окрасил валой. Близняшки поминутно останавливались, указывали на тот или иной предмет и спрашивали родителей, что это такое. Оказавшись в театре теней, они пустились в причудливый танец, размахивая руками. Смарагди и Мав с нежными улыбками наблюдали за очаровательными дочерьми. Наконец семья добралась до храма Калмазея, который, конечно, был намного скромнее главного храма Бонавсеги. Отличительной особенностью святилища оранжевого бога были украшения из металла. Малышки поразились разнообразию узоров. «Рак, что это?» «А, это растения. Многие из них не растут на стране. Так служители изображают благодать Калмазея». Глаза сестер засверкали. Как Смарагди сказал, изысканные металлические украшения были выполнены в виде растений со всех концов света. Гуру знал, что каждая символизирует свое время года или местность, а весь храм в целом выполняет также роль иллюстрированной энциклопедии. «Хочу еще! Возьми меня на ручки!» «Рез, не шуми! А ты, Латина, не смотри на меня так!» «Меня тоже возьми!» Девочки потянулись к отцу. С каждым днем Смарагди было все тяжелее поднимать их, однако он не смог отказать. «Ух ты! Рак, там тоже есть! Вон там!» Подняв дочерей, Смарагди медленно направился вперед. Мов шла рядом, чтобы не потеряться, и держалась немного ближе обычного. Обе руки Смарагди были заняты. Улучив момент, она поправила капюшон Хризас, который чуть не упал, так активно крутилась девочка. Как ни посмотри, Мов была заботливой матерью. Они вместе обошли храм, обычно тихий и безлюдный, но сегодня небывало оживленный. Служители уже положили на алтарь урожай этого года. Из-за суровых природных условий и скудной земли эта церемония основывалась на чистой вере. Так демоны искренне благодарили Калмазея. «Кажется, скоро начнется», — пробормотал Смарагди. «А? Что?» Хризас и Платина склонили голову на бок, Мов тоже недоумевала. Смарагди же просто улыбнулся и пригласил Мофна относить на свободную площадку. «Я о праздничном танце. Служители выйдут из храма и с танцем пройдут по всему городу, вдоль канала, мимо которого мы проходили, и дальше по улицам. К слову, у каналов танцы самые яркие, поэтому там всегда толпа. Если не хочешь стоять в давке, лучше всего смотреть отсюда». Вскоре церемония началась. Зазвучала громкая стремительная музыка ударных и духовых инструментов, разительно отличавшаяся от привычных мелодий, прославляющих Бонавсеги. Казалось, перед ней расступился даже вечерний полумрак. Хризас и Платина вздрогнули, но потом увидели жриц в красочных костюмах и буквально прикипели к ним взглядом, не решаясь даже моргать, чтобы не пропустить их элегантный танец. Смарагди посмотрел на Мов, но ее, кажется, больше привлекали дочери, чем праздник. Заметив его взгляд, Мов подняла голову, и они нежно улыбнулись друг другу. Смарагди хотел сказать ей кое-что, но музыка была слишком громкой, и Мов, скорее всего, ничего не услышала бы. Внезапно она взяла Смарагди под руку и, покраснев от смущения, прижалась к нему. Смарагди тоже придвинулся бы ближе, но ему мешали дочери. «Я рад, что встретил тебя», — сказал он. «Пусть не услышит, главное — донести чувства». Мов счастливо улыбнулась ему. «Что бы ни готовило будущее, я не изменю своего мнения». «Ага». Мов закрыла глаза и положила голову на плечо Смарагди. Она была теплой и совсем не тяжелой. «Я тоже рада, что смогла быть с тобой». Тут малышки восторженно закричали. Смарагди и Мов снова посмотрели на храм. Танец достиг кульминации. Жрицы кружились точно накатывающиеся волны. Мелькали руки, унизанные тонкими золотыми браслетами. Яркие оранжевые одежды казались лепестками распустившегося цветка. Ударные загремели с такой силой, что задрожали барабанные перепонки, а потом резко замолкли. Жрицы замерли, наступила тишина, а вместе с ней как будто улетучился и сам дух праздника. Опомнившись, Смарагди заметил, что солнце уже исчезло за холмом, на небе мерцали звезды. Они потихоньку отправились в обратный путь. Хризас и Платина до сих пор находились под впечатлением от танца и прыгали. Мов наколдовала свет, чтобы девочки не споткнулись. Они со Смарагди шли неспешно, держась за руки. В храме, наверное, уже заметили их пропажу и подняли переполох, но так хотелось еще немного побыть всем вместе, простой семьей, наслаждающейся праздником. Благодаря силе предвидения проникновения в храм прошло успешно. Мов без труда провела Смарагди, Хризас и Платину домой. Она словно игнорировала присутствие слуг, которые искали Оракула с дочерьми, не смея поднимать при этом шум. Они нашли Мов уже когда она укладывала уставших дочерей спать. Естественно, никто не посмел отчитывать настоятельницу или устраивать ей допрос.